Что действует в Анне? В ней действует ее натуральный эгоизм, которому она все подчиняет. Она ведь не заботится ни о чем и не желает думать о последствиях своих действий. Вот ярчайший пример ее эгоистического своеволия – это свидание с сыном. Ну, обычно это свидание вызывает сочувствие у многих сентиментальных читателей. Конечно, можно сочувствовать материнскому переживанию Анны, ее искреннему страданию. Но как пройти вот мимо последствий поступка матери, которая не пожелала предвидеть того, что произойдет в душе ее сына, не желала предвидеть внутреннего потрясения, произведенного встречей с ней в ребенке? А произошло вот что. «Он был очень болен после того свидания с матерью, которое мы не предусмотрели», — сказал Алексей Александрович. «Мы боялись даже за его жизнь». А вот тут опять эгоизм. И нежелание подчинить вот свою собственную страсть какой-то более высокой идее. Да, конечно, ни о какой скорби, ни о каком кресте здесь говорить не приходится. И опять я обращаюсь к отцу Василию Зиньковскому, который сказал очень точно. Причем он говорил это, не имея в виду, конечно, роман Анна Каренина, но в данном случае очень хорошо совпадает одно и другое. Распад семьи есть трагедия для детей, глубокая рана в моральной, особенно религиозной сфере в их душе. Сохранение же целости в такой семье, где все потом пусто, что и цвести нечему было, тоже трагедия и для детей, и для родителей. Вот что пишет отец Василий. Ну и, конечно, это истинно очевидно, все это хорошо знают, как очевидно и разрешение ситуации. Ситуация может быть разрешена только одним единственным способом – самоотречением родителей от соблазна своего личного эгоистического счастья. Но все этому препятствует. У Анны эгоизм ее страсти, а у Каренина приверженность форме, которая усугублена вот такими псевдорелигиозными какими-то исканиями. И в пароксизме эгоистического отчаяния Анна приходит в конце концов к безысходному выводу. И все мы ненавидим друг друга. Все гадко. Звонят к вечерне. Зачем эти церкви, этот звон, эта ложь? Только для того, чтобы скрыть, что мы все ненавидим друг друга, как эти извозчики, которые так злобно бронятся. Тут, кстати, Толстой касается, может быть, бессознательно очень важной проблемы. Он показывает, что вот Анна воспринимает окружающее зло вокруг себя не потому, что оно действительно есть. Ведь очень часто бывает так, вот человеку все кажется ужасно вокруг, все отвратительно, все плохо. А почему? А потому что этот человек, и в данном случае Анна Каренина, проецирует все то дурное, что скопилось в душе, проецирует на окружающий мир и теряет способность видеть вокруг что-то доброе. Поэтому, когда человек все ругает вокруг себя, это человек несчастный, это человек, который имеет зло в себе, и поэтому ему кажется, что зло вокруг него господствует и торжествует. И поэтому Анна замечает во всем только ложь. Ложь, которая в ней самой живет. На все смотрит только с ненавистью. Все неправда, все ложь, все обман, все зло. Вот как воспринимает она окружающий мир. И вот основу подобного видения мира разъяснил очень хорошо и точно за много веков до Толстого, до Анны Карениной, преподобный Макарий Великий. Он писал так. «Того и домогался враг, чтобы Адамовым преступлением уязвить и омрачить внутреннего человека, владычественный ум зрящий Бога, и очи его, когда недоступны им стали небесные блага, прозрели уже до пороков и страстей». Собственно, вот это своеволие эгоизма, которая живет в Анне, порождает безысходность отчаяния, от этого тяжелейшего состояния греховного. И это, в конце концов, определяет окончательную гибель Анны Карениной. Мы можем сказать так, что безудержное стремление к наслаждению, а это именно так, не любовь, а именно стремление к наслаждению, привело к преступлению, то есть к переступлению черты непреложного запрета. Вот так мы должны понимать преступление, не обязательно в уголовном смысле, и в конце концов к неизбежному наказанию. «Мне отмщение и ас воздам». Таков эпиграф к роману. И именно этот эпиграф обращает нас, нашу мысль, вот к этим понятиям «преступление и наказание». Анна переступила черту. Не только она, прежде всего, она переступила, она совершила преступление. И поэтому нам нужно осмыслить эпиграф. Потому что очень часто рассуждения о смысле эпиграфа в большинстве случаев уводят в сторону от подлинного смысла его. Ну, ясно, мне отмщение ас воздам. Все видят, что здесь речь о какой-то карающей силе. А вот что это за карающая сила? Ну, и пытаются в этом увидеть, говорят, при этом о каких-то безличных нравственных законах, о внутренней природе человека, даже вот общество, которое своим лицемерием принудило ее к самоубийству. Ну, и если так, то, конечно, возникает вопрос, а судьи кто? Ну, даже мнение такое высказывалось, что социально-обличительный пафос романа вообще противоречит религиозно-поучительному смыслу эпиграфа, что идея романа шире и полнее. Тут нужно сказать так, что, конечно, если бы весь смысл огромного произведения можно было бы свести к короткой строчке эпиграфа, то не имело бы смысла вообще и роман-то писать. Эпиграф ведь всегда выражает стержневую идею произведения, и не нужно искать противоречия между одним и другим. Нужно просто осмыслять одно через другое. Тем более, что это другое в данном случае – цитата из Писания. В отрыве от первоисточника и контекста первоисточника эпиграф можно понимать как указание на некий рог, карающий вероотступника, а общество в качестве орудия в руках этого рока. Так вот иногда понимают это. Ну, тогда все толкования можно признать правомочными. Ну, а потом признать и безусловную полифонию романа Толстого. Да, конечно, тема рока у Толстого звучит, это несомненно. И страшным знаком его становится преследующее Анну видение. То ли реальность, то ли какая-то галлюцинация. Некий мужик, который многократно является Карениной и даже Вронскому на всем ее пути через пространство романа. И в конце концов это видение становится тем последним ужасом, с каким она покидает жизнь. Мужичок, приговаривая, что-то работал над железом. Вот этот мужичок, а это как тема рока. И ощущение роковой предопределенности, с каким живут Анна и Вронский, отражает, ну, как не раз отмечалось, таящееся в их подсознании ведение преступлениями неких высших законов и влекущего за собой неизбежность возмездия. Но каков источник этих законов? Что это, безликий рок или какая-то натура, природа? Или это общественное установление, или это надличностная мораль. Что такое движет здесь вот всем тем, что предстает перед нами в романе Анна Каренина? «Ас мне отмщение и ас воздам». Кто этот ас? Вот многие под этим подразумевали все, что угодно, но только не то, что единственно и можно здесь осознавать. Ас в данном случае есть Бог. И никто иной, и ничто иное. Это не абстрактный высший закон, это не человеческий суд, это не общество. Это Господь, Творец, Вседержитель. И поэтому нужно обратиться, чтобы осмыслить этот эпиграф, к первоисточнику, к Священному Писанию. И тогда никаких двусмысленностей быть просто не может. Тут вот только одна сложность, потому что трудно с уверенностью утверждать, из какого места Писания взято это изречение, ставшее эпиграфом романа «Анна Каренина». Сам Толстой указаний не дал. Обычно и сам Толстой даже, и вот Достоевский, да все писатели всегда, когда цитируют Писание, всегда указывают, откуда взято. А здесь в Анне Карениной такого указания нет. А в Писании это встречается трижды. Трижды, причем дважды в Новом Завете, в апостольских посланиях, точнее сказать, в посланиях апостола Павла, а первоисточник – это 32 глава Второзакония, которая и цитирует апостол Павел в своих посланиях. «Господь увидел и вознегодовал, и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, сокрою лице мое от них, и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности, мне отмщение и ас воздам, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится, когда он увидит, что рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыни, на которые они надеялись, которые ели туг жертв их и пили вино возлияния их, Пусть они восстанут и помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, видите, что это я. Я и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю. Я поражаю, я исцеляю. И никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и клянусь десницей моею, говорю, живу я вовек, когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам». А вот как это же звучит в апостольских посланиях. Я специально беру большой отрывок, чтобы был понятен контекст, в котором употребляется это выражение. Вот о апостола в послании к римлянам. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», — говорит Господь. И в послании к евреям. «Мы знаем того, кто сказал «У меня отмщение, я воздам», — говорит Господь. И еще «Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Итак, первоисточник второзакония. Апостол Павел явно ссылается на текст Ветхого Завета. Слова Господа относятся к отпавшим от него и от правды его. Применительно к роману Толстого можно сказать, что неизбежное возмездие Божие будет направлено против тех, кто создал себе кумира из чувственных удовольствий, из наслаждения. В толковании слов Господа апостолом Павлом вносится дополнительный оттенок. Вот как это объясняется в толковой Библии. Указанием на гнев Божий по отношению к нечестивым врагам христиан апостол вовсе не хочет дать некоторое удовлетворение христианам. Он хочет только разубедить тех, кто полагает, будто бы наше терпеливое отношение к наносимым нам обидам разрушает нравственный порядок в мире, и будто бы через это злые люди восторжествуют. Нет, говорит апостол, сам Бог, как всесвятейший судья, бодрствует над жизнью мира и не даст восторжествовать злу над добром. Соответствующие стихи из послания к евреям имеют дополнительное толкование. «У меня отмщение, я воздам». По толкованию Иоанна Златоуста это сказано о врагах, делающих зло, а не о терпящих зло. Вместе с тем показывается, насколько страшнее впасть в руки Бога живого, нежели людей, как было при нарушении закона Моисеева. То есть, если в Ветхом Завете говорится о действии воли Божьей в судьбах людей, то новозаветная мудрость сосредоточена на необходимости смиренно принять промысл и не присваивать себе то, что подлежит его действию. То, что попускается свыше, не должно вызывать ропота в человеке, ибо суд Божий страшнее человеческого. Человеку дается явное предупреждение о недолжности мести. «Мстительный получит отмщение от Господа, который не забудет грехов его». Так сказано в книге «Премудрости» Сирахова. «Воздаяние может идти только от Создателя, ибо Он твердыня, совершенны дела Его, и все пути Его праведны. Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Ну, это книга Второзакония, та же 32 глава. Человек с его ограниченную мерою, с его гордынью, который претендует на своеволие, но не может он быть праведен вместе. Месть человеческая и месть Божья, они несопоставимы ни по уровню, ни по наполненности их. Между тем, следует заметить, что действия многих персонажей определены именно чувством мести. Там в романе «Анна Каренина». Общество мстит Анне за то, что она вынесла на поверхность то, что это общество таит в глубине своего лицемерия. Каренин вожделеет о мести Анне за причиненную ему боль. Анна своим самоубийством мстит Вронскому за охлаждение к ней, и все нарушают тем, в разной мере, разумеется, заповедь Божью. И месть оборачивается против дерзнувших на месть. Общество духовно деградирует, Каренин несчастен, Анна гибнет в нераскаянном грехе, и иного быть не может. При том характере религиозной жизни, которая обнаруживает себя в существовании персонажей толстовского романа, иного не может и быть. Тут выявляется общая какая-то вывихнутость души, души и сознания в этом обществе, которое пребывает на уровне самообмана фальшивыми ценностями. Достоевский, когда осмыслял роман Толстого, увидел в нем объективное утверждение мысли, противоречащей всем социальным и идеологическим доктринам. и добавим от себя противоречащей идее натуральной непорочности души, вот той самой идеи, которая была одно время так близка Толстому. Вот что писал Достоевский. «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой, и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке, столь неопределенны, столь таинственны, что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть тот, который говорит: «Мне отмщение и ас воздам». Ему одному лишь известна вся тайна мира сего и окончательная судьба человека». Достоевский очень точно и верно как бы обозначил для нас понимание романа Толстого. И не только романа Толстого, естественно. Те недолжные отклонения от правды Божией, которые совершаются в мире в силу греховной поврежденности нашей натуры, не могут быть исправлены самим человеком внешними действиями. Здесь, прежде всего, нужно принять полностью промыслительную волю Творца. Единственное, что может противостоять злу в этом мире. «Мне отмщение и ас воздам».